Лис и Фран еще спали, когда Гарри тайком отправился испытывать свое последнее творение, а вот Холли и Лен не спали и последовали за ним на первое испытание сапог с ускорением праны. Достаточно сказать, что следующим делом было создание некой брони для ног, способной выдержать нагрузку от внезапного ускорения. «Что вы натворили на этот раз, мистер Поттер?» Гарри вздрогнул, заметив, как школьная целительница заходит за угол. Он не знал, почему ее нет в больничном крыле, но ему не хотелось столкнуться с ней именно сейчас. Он открыл рот, чтобы оправдаться, но она сузила глаза и начала накладывать на него диагностические чары. «Почему вы пытаетесь ходить с двумя сломанными ногами?» — отчаянно спросила она. «Пойдемте в больничное крыло, и я сразу же вас вылечу». Залечить перелом несложно, она взяла его за руку и, наложив шину на обе ноги, помогла ему дойти до больничного крыла. Идти было немного неудобно, но по дороге они никого не встретили, так что все обошлось. Помфри начала бормотать себе под нос, что мог сделать Гарри, чтобы сломать обе ноги. Удар был нанесен не горизонтально, и перелом был чистым, так что она не знала, что делать. Если бы ей пришлось гадать, она бы сказала, что он приземлился ногами вперед с большой высоты, но у него не было других повреждений, которые соответствовали бы этому. Она слегка нахмурилась после того, как в первый раз произнесла соответствующее заклинание, затем произнесла его снова, добавив энергии, и Гарри почувствовал, как кости в его ногах встали на место. «Ну вот, все готово. Теперь я хочу, чтобы в будущем ты был более осторожен в своих действиях и старался не травмировать себя еще больше», — сказала она ему, прежде чем вывести его из больничного крыла. Гарри лишь покачал головой и направился в большой зал на завтрак. Он отметил про себя, что Лис и Фран только сейчас проснулись, об этом ему сообщила их ментальная связь, и через несколько минут увидит его в коридоре. Ему пришлось сдержать смех. Похоже, эти двое вели себя все более и более по-человечески с течением времени. Ученики на уроках Гарри замечали, что он почему-то стал больше стараться, но не обращали на это внимания, ведь никто из них его не понимал. Они также заметили, что отношения между ним и его друзьями стали менее напряженными. Конечно, они не смирились с тем, что происходит, но изменилось то, как вел себя Гарри. Он перестал так сильно переживать из-за того, что происходит с Гермионой, продолжал игнорировать то, как Невилл от него отмахивается, вступил в небольшую войну с близнецами Уизли и, кажется, завел дружбу с Алисией Спиннет. Последнее стало для всех неожиданностью. Пятикурсница Гриффиндора подружилась с удивительно умным и в целом загадочным третьекурсником Хаффлпаффа. Не то чтобы люди считали Гарри третьекурсником, он чаще посещал уроки пятого курса, чем третьего, к тому же, преподавал. Люди также перестали считать его хаффлпаффцем, он перестал носить форму, даже когда был учеником на уроках, и не имел ничего общего со своим бывшим факультетом. В общем, дружба между Алисией и Гарри была странной. Если она застревала на чем-то учебном, независимо от предмета, то первым, кого она просила о помощи, был он. Пусть он и не был профессором в чем-то, кроме рунной защиты от темных искусств, но был очень сведущ в других предметах и мог изложить их так, чтобы она поняла. С другой стороны, Алисе удавалось время от времени вытаскивать Гарри на улицу, подальше от книг и парт. Оливер Вуд использовал его на тренировках гриффиндорской команды по квиддичу. Гарри летал среди них и целился в них сферами, которые он мог вызывать, и это было довольно необычным тренировочным упражнением. Единственным членом команды, который недолюбливал Гарри, был Кармак Маклагген, гриффиндорский ловец. Он считал себя в некотором роде дамским угодником, несмотря на то, что учился всего лишь на четвертом курсе, и пытался флиртовать со всеми тремя охотницами. Анджелина и Алисия, похоже, интересовались Фредом и Джорджем Уизли, а наличие Гарри давало Кэти возможность спрятаться за спину ровесника, когда Маклагген пытался с ней флиртовать. Вуд был слишком стар и одержим квиддичем, чтобы эта тактика сработала в отношении него. Кармак Маклагген попал в команду только из-за отсутствия других претендентов. Хотя он не был особенно плохим игроком, но просто был слишком самодоволен. Он считал, что может сыграть на любой позиции лучше, чем тот, кто на ней играет, и так увлекся попытками показать им, как это делается, что был очень плох на своей позиции. В какой-то момент трое охотниц посмотрели на него щенячьими глазами и спросили, может ли он перевестись в Гриффиндор. Хотя Гарри и думал, что сможет убедить Алистера сделать это, не говоря уже о том, что Холли действительно была леди Хогвартс. Он не думал, что это будет хорошей идеей, но был вынужден признать, что, плавая с Аквой, играя в квиддич с командой Гриффиндора и регулярно посещая лес Лестии, он чувствовал себя гораздо лучше, чем когда оставался внутри замка и сидел, сгорбившись над столом. Хотя работа над проектами немного замедлилась, он все равно успевал многое сделать, так как ему не требовалось много сна по ночам. Гарри издал крик радости. «Три! Три!» – радостно воскликнул он. «Три – это его способности к перевоплощению, включая превращение в анимага. Его анимагической формой был ворон, а первым превращением Гарри была пантера. Теперь же он мог добавить к своему списку превращений форму обычного паука. У каждой формы были свои преимущества и недостатки. Ворон был обычной птицей, которая не привлекала к себе внимания и умела летать. Пантера обладала мощными мышцами и отлично лазила по деревьям, а паук был маленьким и незаметным в помещении, что делало его удобным для шпионажа. Лис посмотрела на Гарри и увидела, что, несмотря на поздний час, в его поведении нет никаких признаков усталости. Она вздохнула. Когда ее вызвали в качестве слуги, она не ожидала, что у нее будет такой хозяин. В то время как кто-то другой, возможно, воспользовался бы тем, что у него под рукой два героических духа, Гарри относился к ним скорее как к друзьям или членам семьи, чем как к кому-то еще. Лис хотелось, чтобы отношения с Гарри развивались и дальше, но он был слишком молод для таких вещей. К тому же он был до смешного глуп, даже когда она лежала в его постели без одежды, свернувшись калачиком у него под боком. Иногда она задумывалась, не асексуал ли он, ведь он никогда не проявлял интереса к другим девушкам, да и к парням, к счастью, тоже. В конце концов, после нескольких осторожных вопросов к Гарри она пришла к выводу, что Гарри просто слишком привык видеть женщин в разном состоянии раздетости. Он смеялся над тем, что называл проблемами с гардеробом в отношении Арквиты и Альтруш Брюнстед, и, судя по всему, Эвриала не видит ничего постыдного в том, чтобы разгуливать по собственному дому голой, если ей так хочется. «Скажите, мастер, вы не хотите выйти на улицу и посмотреть на звезды?» – непринужденно спросила Лис. Гарри моргнул. «Кажется, я уже говорил вам всем, чтобы вы перестали называть меня мастером», – Лис только ухмыльнулась. «Называть его мастером – это один из способов привлечь его внимание к себе. Что касается того, чтобы пойти посмотреть на звезды, конечно, хочешь пойти, Фран, а ты, Лен, Холли?» Все согласились, и вскоре все сидели на крыше замка и смотрели на звезды. Гарри был в центре событий, Лен сидела у него на коленях. На плече Гарри сидела Холли, где она обычно и находилась. Слева от Гарри сидела Лис, прислонившись к Гарри и думая о том, как ей удобно в таком положении. Справа от Гарри сидела Фран, но в данный момент ее мысли были сосредоточены в другом месте. Фран, даже когда она была жива в первый раз, знала, что она чудовищное и проклятое существо. Это открытие она сделала, когда выслеживала своего создателя по сельской местности, руководствуясь одними лишь инстинктами. Когда-то ей казалось, что она любит его, а он, как ее создатель, должен был заботиться о ней. Если она была ему безразлична, зачем бы он вообще ее создал? Она знала, что многие находят ее внешность неприятной, если не сказать хуже. У нее были большие металлические уши, совсем не похожие на человеческие, и смертельно острый рог, торчавший изо лба. Туловище и руки соответствовали человеческим, а вот ноги, как же она ненавидела свои ноги. Ее ноги были сделаны из металла и, по ее мнению, были самой чудовищной частью в ее облике. Если бы только у нее были ноги из плоти и крови, тогда она могла бы чувствовать себя более нормальной, более человечной, менее чудовищной. Она с горечью подумала о своем имени, чудовище Франкенштейна. Ее создатель даже не дал ей подходящего имени. Как она могла подумать, что он может быть для нее тем единственным? Она была так глупа тогда, что не понимала этого. Гарри, вспомнив это имя, она посмотрела налево. Гарри, похоже, не считал ее ноги уродливыми, он также не считал чудовище Франкенштейна подходящим именем и называл ее Фран, или иногда Франческо. Хотя он создал это имя на основе того, что она ненавидела, ей было приятно, что он вообще додумался сделать для нее что-то подобное. Гарри также не волновали ее металлические ноги. Раньше он позволял ей сидеть у себя на коленях и не выражал никакого протеста по поводу металлических конечностей, которые, очевидно, впивались в его плоть. Она внутренне улыбнулась и покраснела, вспомнив, как вымазала ноги в грязи, а Гарри помог их отмыть и отполировать. Нет, Гарри не находил ее тело отталкивающим. Ее гетерохромные глаза переместились на Лиз, выглядывающую из-под рыжих волос, и заметили, как нарочито непринужденно она прислонилась к Гарри, а тот, осознанно или нет, обхватил ее за плечи, и Фран почувствовала всплеск ревности. Она посмотрела на Гарри рядом с собой и подумала, хватит ли у нее смелости сделать то, что сделала Лиз. Спустя мгновение она решилась на это и медленно прильнула к правому боку Гарри, затем замерла, почувствовав, как Гарри придвинулся к ней, боясь, что он оттолкнет ее, но вскоре успокоилась, когда правая рука Гарри обхватила ее плечи. Она слегка вздрогнула, и, возможно, приняв ее дрожь за то, что ей холодно, Гарри выпустил из своей спины два крыла и обвил ими себя и Лиз. «Они такие мягкие», — подумала Френ, — «очень мягкие». Она погладила крыло, обернувшееся вокруг нее, одной рукой и поразилась размеру и удобству перьев, которые не пропускали к ней холод, витавший в воздухе. Кроме того, вблизи она отчетливо видела глубокий фиолетовый оттенок крыльев, которые издалека казались черными. Лиз тоже находила крылья Гарри невероятно мягким и удобным одеялом и не преминула провести по ним рукой. Заметив, что Фран прислонилась к Гарри, с другой стороны, она слегка сузила глаза, и на ее губах появилась забавная улыбка. Известно, что в ее семье были люди, которые отклонялись от правильного. Она слегка облизнула губы. Декадентское и девиантное поведение не было для нее чем-то новым. Удивительно, что она все еще оставалась девственницей, учитывая, в какой семье она родилась. Лен сидела на коленях у Гарри и дулась. Ей нравилось, когда Гарри обнимал ее, когда она была в человеческой форме, или нежно гладил, когда она была в кошачьей форме. Но сейчас его руки были заняты, и не ею. Решив предъявить претензии к хозяину другим способом, Лен прижалась к твердой груди и свернулась калачиком, почти мгновенно заснув. Холли на плече Гарри наблюдала за ней, забавляясь очевидными попытками привлечь внимание Гарри. Решив присоединиться к ним и заодно немного повеселиться, она прислонилась к голове Гарри и поцеловала его в щеку. Поскольку крыло Гарри поддерживало ее сзади, она не видела никаких проблем в том, чтобы прислониться к мальчику и закрыть глаза, готовясь ко сну. Сам Гарри чувствовал себя немного неловко. Когда Лиз и Фран гладили его крылья, ему было немного жарко. Кто бы мог подумать, что поглаживания крыльев окажутся такими приятными. Он слегка подвинулся, чтобы Лен, сидевшая у него на коленях, не заметила, как он сейчас дрожит от удовольствия. Все было хорошо до тех пор, пока Холли не решила поцеловать его в щеку. Это заставило Гарри замереть. Он не знал, как реагировать на ощущения, которые вызывали у него поглаживание крыльев, перемещение Лен на его коленях и поцелуй Холли. Он был очень рад, когда Холли, несмотря на то, что сидела у него на плече, вроде бы улеглась спать, но потом Лен тоже вроде бы уснула, и Гарри почувствовал дыхание Лиз и Френ по обе стороны от него. «Отлично, только не говорите мне, что вы все четверо собираетесь спать прямо сейчас, прямо здесь», — проворчал он, но на всякий случай, тихо. Никто из них не ответил ему словесно, но одна из рук Лиз обхватила его и прижалась к нему. Похоже, в ответ на действия Лиз, несмотря на то, что она спала, одна из рук Фран тоже обхватила Гарри. Оказавшись в центре групповых объятий, Гарри вздохнул и наложил несколько удерживающих чар, чтобы они все не упали с крыши, после чего тоже решил немного поспать. Это заняло несколько минут, но ему тоже удалось задремать, и сны были теплыми и приятными. На следующее утро Гарри и девочек разбудило восходящее солнце. Гарри, с его вампирической неприязнью к солнечному свету, первым пришел в себя и моргнул от внезапного света, ударившего в глаза. Он бы и в самом деле уставился на солнце, если бы не тот факт, что от этого глазам стало еще больнее. Следующей очнулась Холли, чей разум был сильнее всего связан с разумом Гарри, и она тоже отпрянула от внезапно вспыхнувшего света, а затем оглядела группу, в которой они все еще находились. Она фыркнула, сколько мужчин убили бы, чтобы оказаться на месте Гарри. Следующей проснулась Лен, и покошачьей потянулась, чтобы разобраться с суставами и размять спину. Очнувшись, она перешла в кошачью форму и снова устроилась на коленях у Гарри. Она обратила свои красные глаза на Гарри, ожидая, что он будет делать дальше. Гарри улыбнулся ей и нежно погладил, отчего она закрыла глаза от удовольствия. Движение руки Гарри стало последним действием, необходимым для того, чтобы пробудить Фран от дремоты, и она на мгновение растерянно моргнула. Почему она на крыше? Она посмотрела на то, что было у нее в руках, и на ее лице проступил яркий румянец, и она быстро убрала руки. Гарри повернулся и улыбнулся ей. Фран сделала то, что часто делала, и спряталась за своей челкой, чтобы другие не видели ее лица. Резкое движение разбудило лис, но когда она проснулась, то вместо того, чтобы убрать руки, прижалась к Гарри и положила голову ему на плечо. Гарри закатил глаза, из-за повязки это было не видно, но язык его тела, должно быть, передавал его раздражение, так как лис озорно улыбнулась, прежде чем отстраниться от него, чтобы он мог встать. Гарри встал и разогнул спину, его глаза сканировали горизонт, и он остановился, увидев вдалеке что-то, приближающееся к ним. Подняв глаза, Гарри увидел, что это птица, подаренная ему Зилритчем, которую он использовал для передачи сообщения из-за своей нелюбви к совам. Он отправил ее Саре, надеясь, что у нее есть ответ на вопрос о недавнем поведении Гермионы. Хотя он решил отмахнуться от нее, если она не хочет иметь с ним ничего общего, то это ее выбор, и он ответит ей тем же. Ему все же хотелось знать, чем это вызвано. Он подождал, пока птица долетит до него, и избавил ее от письма. Предоставив птице делать все, что пожелает ее ограниченный разум, Гарри развязал шнурок, закрывавший его, и начал читать письмо, которое прислала ему Сара. «Дорогой Гарри, я не знала, что моя сестра так себя ведет, так что, надеюсь, ты извинишь меня за то, что я была весьма озадачена и не понимала ее поведение по отношению к тебе в последнее время. Хотя мы с Гермионой сестры, мы не так уж близки, и с тех пор, как она стала ведьмой, мы еще больше отдалились друг от друга. Не зная, как расценивать поведение сестры, я спросила у родителей, не знают ли они, почему Гермиона избегает тебя. Оказалось, что мои родители настороженно относятся к тебе в целом. Я думаю, это больше относится к матери, чем к отцу. Он, кажется, ничего не имеет против, но ты, кажется, пугаешь мою мать. Не думаю, что они, или, по крайней мере, она, понимает тебя, а сосредоточилась на твоем разрушительном потенциале. Я знаю, что меня немного напугало то, сколько разрушений ты можешь причинить, и я совершенно уверена, что при желании ты мог бы причинить гораздо больше вреда, чем даже то, что ты нам показал. Хотя я знаю, что ты можешь без опасений причинить большие разрушения и даже убить кого-то, я понимаю, что ты способен на великие дела и в других, менее разрушительных областях. Очевидно, Гермиона была против того, чтобы отдаляться от тебя, но я знаю свою сестру лучше. Гермиона из тех людей, которые всегда думают и переосмысливают свои слова и поступки. Ее перфекционистское отношение к окружению – побочный продукт этого, и она будет постоянно думать о ссоре с нашими родителями. Тогда она станет неуверенной в себе и, полагая, что наши родители всегда преследуют наши интересы, начнет убеждать себя, что ты не прав и отдалиться от тебя – правильное решение. Гермиона упряма, поэтому не жди, что она легко откажется от своего решения, если вообще откажется. Честно говоря, я лично считаю, что тебе следует разорвать дружбу с ней. Может, мне это и не нравится, но попытка поддерживать с ней дружбу в том виде, в котором она есть, скорее всего, будет вредна для вас обоих. Независимо от того, восстановишь ты дружбу с моей сестрой или нет, я бы хотела, чтобы ты продолжал присылать мне письма время от времени. В школе становится немного одиноко, а мои родители обычно заняты то одним, то другим делом, поэтому я буду очень признательна, если кто-то будет поддерживать со мной связь. Твой друг, надеюсь, Сара Гринджер. Гарри вздохнул, когда прочитал письмо. Возможно, Сара была права, и ему следует просто разорвать дружбу с Гермионой. Если ссора с родителями о том, что он не тот человек, с которым ей стоит общаться, была достаточной причиной для того, чтобы она стала такой, то, возможно, ему следует облегчить ей жизнь. Он знал, что не может ожидать, что она всегда будет с ним, как Фран, Лис, Лен и Холли, и не может всегда быть рядом и поддерживать его, как это делали Сфина, Эвриала, Альтруш и Арквит. Он знал, что его сильная личность может нравиться одним людям, а другие будут относиться к нему с опаской, ведь он отнюдь не был абсолютно идеальным. Очередная ссора между Гермионой и ее родителями приведет к проблемам, которые Гарри не хотел быть причиной, поэтому он разорвет дружбу с Гермионой. Он знал, что у нее есть другие друзья, на которых можно опереться, Невилл был одним из них, а также несколько хаффлпаффцев, так что она не будет одинока, как на первом курсе. Сунув письмо в карман, Гарри поднялся на ноги и повел всех обратно в свою башню. Там Гарри подобрал посох и спрятал его в кулон на шее. Затем посмотрел на созданный им лук. Решив, что скоро он захочет его испытать, он также убрал его в кулон на шее. Собрав учебники на день, а также ноутбук и убрав их в расширенный чехол на поясе, служивший ему сумкой, Гарри направился вниз, чтобы сделать утреннюю зарядку. Ему показалось, что он видел, как команда Гриффиндора вышла на поле, несмотря на столь раннее время, и всегда было весело помочь им потренироваться. После завтрака и первых двух уроков у Гарри был перерыв перед уходом за магическими существами. Он как раз спускался по центральной лестнице, когда услышал скрежет, свидетельствующий о том, что одна из лестниц меняет направление. Это было нормально. А вот что было ненормально, так это рвущий звук, который он также услышал, и последовавший за ним вопль. Подняв глаза, Гарри увидел, что Гермиона падает вниз. Не задумываясь, Гарри бросился ловить ее. Он усилил себя и приготовился согнуть колени, прежде чем подхватил падающую девушку на руки и прижал к груди. Гарри чувствовал на своих плечах крепкие руки Лисы Фран, а Холли, как всегда, была у него на плече. Лен тоже была рядом с его ногами. Он чувствовал все это, а также удар Гермионы о его грудь, но также чувствовал и слышал что-то еще. Гарри почувствовал, как что-то хрустнуло между ними, когда Гермиона врезалась в него, и ощутил, как что-то ухватилось за его прану, испорченную калейдоскопом. Профессор Флитвик, который направлялся в свой класс из комнаты персонала, расположенной этажом ниже, увидел, что произошло. Он увидел, как Гермиона упала, когда он потянулся за своей палочкой, но это оказалось лишним. Он увидел, как Гарри поймал девочку, и на мгновение расслабился. Гарри позаботится о том, чтобы она была в безопасности. Спустя мгновение Филиус снова насторожился. Гарри и Гермиона исчезли со вспышкой света и громким хлопком. С палочкой в руке он бросился к тому месту, где стояли эти двое, и опустился на колени. Затем внимательно осмотрел то, что было слегка разбросано по округе, и потрясенно вздохнул. «Песок времени», — пробормотал он, беспокоясь не столько о том, куда эти двое отправились, сколько о том, в какое время. Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits11688158158 и драч, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12908139, тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 50. Площадь Гримма. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Гарри, будучи относительно здравомыслящим человеком, немедленно принял меры, чтобы свести к минимуму эффект от всего происходящего. Как только он почувствовал, что нечто неизвестное ухватилось за его собственную прану, он тут же прервал связь. Без такого количества праны магия, работающая от него, не должна была иметь столько сил, сколько могла бы в противном случае. Что бы ни случилось, под ногами Гарри больше не было лестницы. Он мгновенно окинул взглядом окружающую обстановку и увидел, что да, он по-прежнему находится в Хогвартсе, но лестница была не там, где минуту назад. Но это все равно не решало проблемы с тем, что он находится в воздухе с Гермионой Грейнджер в его руках. Решив покончить с этим как можно скорее, Гарри выпустил из спины 6 черных крыльев и направил их так, чтобы опуститься на первый этаж. Гермиона крепко вцепилась в него, и, глядя на нее, Гарри заметил наиболее вероятную причину того, что пошло не так. Маховик времени на шее Гермионы разбился, и в нем больше не было песка времени, как это было каждый раз, когда он его видел. Приземлившись на мраморную лестницу, расположенную напротив большого зала, Гарри оценил ситуацию. Он расправил крылья, и Холли приземлилась ему на плечо. Крылья сами понесли ее вниз. Лис и Фран тоже были с ним, для того чтобы доставить кому-то из них большие неудобства, потребовалось бы падение с гораздо большой высоты, и Лен тоже была с ними, она крепко вцепилась в ногу Гарри и держалась за нее. Итак, с ним самые близкие его спутники и, как он полагал, Гермиона. Он находился в неизвестном мире и почувствовал, как активируется калейдоскоп. И сейчас у него не было возможности вернуться назад. С собой у него были учебники для уроков, посох, непроверенный лук, телефон, ноутбук, текущая одежда, в том числе сапоги, наполненные праной, и тетради с записями. Остальную одежду и предметы он мог вызвать с помощью калейдоскопа, но процесс перетаскивания их к себе отличался от путешествия в миры и обратно. Возможно, ему стоит позвонить Зилритчу или кому-нибудь еще. Он сделает это, когда за ним не будут наблюдать, и ему действительно стоит посмотреть, на что похож этот мир, пока не будет найдено решение. Он мало что знал об этом мире. Конечно, уже был похож на Хогвартс, но это не означало, что все остальное было таким же. Гарри знал, что в этом мире Волдеморт может быть лидером света, а Дамблдор – темным лордом, Гермиона может быть идиоткой, а Рональд Уизли – гением, и даже может быть Драко Малфой, которого Гарри принципиально не хотел бы убивать. Решив, что осторожность сейчас – лучшая идея, он достал из кулона посох и активировал геосферный барьер. Гарри не расслабился, но почувствовал себя немного увереннее. Следующим шагом было произнесение расширенной версии заклинания «Темпус», раскрывающей дату и текущее время. Вздох Гарри привлек внимание Гермионы, которая до сих пор беспокоилась о том, сколько неприятностей ей грозит за то, что она сломала министерский маховик. Подняв глаза, она увидела, что Гарри смотрит на что-то, что наколдовал в воздухе. По его указанию она посмотрела на то, что сделал Гарри, и стремительно побледнела. Было 1 августа 95 года. Это означало, что они переместились во времени на 1,5 года вперед. Гарри не сказал ей, что они также перепрыгнули через измерения, потому что она не поверила бы ему или спросила, откуда он это знает. Гарри не думал, что это было бы такой уж проблемой, если бы он мог просто вырубить ее и вернуть обратно, но не мог сделать вторую часть. Упрощенно калейдоскоп и путешествие между отдельными реальностями можно представить как лабиринт. Каждый мир находился в отдельной части лабиринта, но Гарри не был мастером второй истинной магии, у него не было карты и компаса. Чтобы путешествовать между своим миром и миром, в котором он учился, Гарри, по сути, запоминал один единственный путь по карте. Это было похоже на те детские карты сокровищ, где было написано 5 шагов вперед и тому подобное. Гарри мог без проблем перемещаться между знакомым ему Хогвартсом и часовой башней. Проблема заключалась в том, что у него не было системы координат, он не мог понять, где находится по отношению к чему-либо еще. Решив, что действия Гермионы, которая рухнула на пол, не слишком продуктивны, Гарри попытался выяснить что-нибудь о месте, в котором они оказались. Он попросил Холли проверить, сможет ли она хоть как-то связаться с хогвартскими чарами, а сам послал поисковое заклинание, ища всех, кто мог бы находиться в замке в данный момент. Холли получила результаты раньше, чем Гарри. Она могла наблюдать за чарами этого хогвартса, но не могла взаимодействовать с ними так, как со своими. По ее словам, если у нее будет достаточно времени, она, вероятно, сможет отобрать контроль у того, у кого они находятся. Но была немного обеспокоена тем, что не обнаружила здесь никаких признаков своего аналога, никакой леди Хогвартс. Гарри успокоил ее, сказав, что магия между мирами может быть очень разной, и здесь может вообще не быть таких существ, как она, ни леди Хогвартс, ни Лести, ничего подобного. Холли немного утешилась тем, что, возможно, люди не нашли способа убить ее окончательно. Она рассказала ему, что получила доступ к чарам идентификации, на которой была основана карта мародеров, и подключилась к посоху, проецируя результаты в воздух перед ними как голограмму. На карте было не так много людей, но Гарри заметил, что Альбус Дамблдор направляется в их сторону. Вероятно, он почувствовал всплеск магии, когда они прибыли. Решив не показывать ему, на что способен, Гарри отпустил проекцию в воздухе перед собой и попросил Холли сесть ему на плечо, а не парить в воздухе, как раньше. Она не убрала крылья, как это сделал Гарри, потому что Гермионе могло стать любопытно, и она могла спросить об этом, ведь Холли всегда держала крылья раскрытыми. Звук шагов, спускающихся по лестнице, отвлек внимание Гермионы от ее хандры, и она подняла голову, чтобы увидеть Дамблдора, идущего к ним. Она быстро просветлела, вероятно, решив, что если у кого-то и есть для них путь назад, то это он. «Должен сказать, что для меня это сюрприз. Что вы делаете в замке летом, мисс Грейнджер, а ваш спутник?» Дамблдор запнулся, глядя на странного человека, стоявшего рядом с Гермионой. «Зовите меня Чернокрыл». Гарри подумал, что это поможет отличить его от Гарри Поттера из этого мира. «Понятно, Дамблдор внимательно рассматривал чернокрыла, обращая внимание на одежду, в которую был одет, а также на сегментированную броню, которую он носил поверх нее, на повязку на лице, на плащ, который выглядел так, словно был сшит из шкуры дракона, на странного вида посох в его руке, на руки, которые держали посох, с ногтями, заточенными под когти, на длинные черные с фиолетовым волосы, завязанные в хвост, и на чрезвычайно бледную кожу. Прежде чем продолжить, Дамблдор перевел взгляд на Холли, сидевшую у него на плече, и на Лену его ног. «Могу я спросить, что вы и мисс Грейнджер делаете сегодня в замке? Ведь сейчас лето, и вы оба должны возле своих семей. Вообще-то, если подумать, вы должны быть в другом месте». Последняя фраза была адресована Гермионе. «Пожалуйста, профессор, что теперь с нами будет? Мы пропали больше года назад, как мои родители. Они думают, что я умерла», — спросила Гермиона у Дамблдора, который еще раз взглянул на нее. Он заметил, что эта мисс Грейнджер выглядит несколько юной для той, которой через несколько месяцев должно было исполниться 16. «Простите, моя дорогая, но что вы имеете в виду?» Он уже придумал причину, по которой более молодая мисс Грейнджер могла подумать, что она пропала больше года назад, и сломанный маховик, висящий у нее на шее, как будто подтверждал эту теорию. «Насколько мне известно, ни один студент не пропадал без вести». При этих словах Гермиона похолодела и посмотрела на Гарри, которого это почему-то не так задело, как ее, а затем снова посмотрела на Дамблдора. Маленький голосок в ее голове спрашивал, почему Гарри вообще не представился, не говоря уже о том, чтобы использовать такое вымышленное имя. «Постойте, директор, почему вы не узнаете Гарри?» — спросила она. Чернокрыл вздрогнул. Он не хотел, чтобы его имя так просто стало известно, и, судя по блеску в глазах Дамблдора, Гарри Поттер вполне мог быть тем самым мальчиком, который выжил. «Гарри, говоришь?» — спросил он, глядя на Чернокрыла. «Боюсь, что Гарри Поттер не может быть здесь прямо сейчас, если, конечно, вы имеете в виду именно его». Гермиона только кивнула в замешательстве. «Тогда я точно знаю, что Гарри Поттер сейчас находится в доме своих тети и дяди, так что это не может быть он». Гермиона выглядела очень смущенной. «Но это же Гарри. Я ходила с ним в школу последние 2 с небольшим года. Я знаю, кто такой Гарри. Вы должны знать, кто такой Гарри. Он преподавал древние руны и защиту от темных искусств в этом году, то есть на 3-м курсе. Глаза Дамблдора заблестели, и Гарри пришлось сдержать вздох. Было очевидно, что этот человек ничего о нем не знал. Так почему же, черт возьми, Гермиона просто так рассказала все, что помнила? «Так и есть», — сказал Дамблдор. «Мисс Грейнджер, у меня есть теория о том, как вы сюда попали. Если вы пройдете со мной в мой кабинет, я полагаю, что у меня могут быть ответы на вопросы, которые у вас, несомненно, есть». С этими словами он повернулся и начал уходить, явно ожидая, что они последуют за ним, как послушные маленькие дети. Гермиона не возражала против того, чтобы следовать указаниям авторитетного человека, и сразу же направилась следом, но ее остановила крепкая хватка Гарри за руку. Она повернулась и посмотрела на него, явно недоумевая, почему он помешал ей следовать прямо за профессором. «Гермиона, здесь что-то не так, ты не хуже меня знаешь, что Дамблдор должен узнать меня на месте, в конце концов, моя внешность довольно характерна», — прошептал он ей на ухо. «Но он этого не сделал, значит, этот Дамблдор не тот, кого мы знаем. Что бы ты ни делала, не стоит разевать рот и рассказывать ему обо всем только потому, что он просит об этом. Пожалуйста, имей хотя бы немного здравого смысла». Она выглядела оскорбленной, и Гарри понял, что ее упрямство еще даст о себе знать, и ему следовало бы быть более деликатным в своих словах. Она с размаху отвернулась от него и поспешила за Дамблдором, оставив между собой и Гарри как можно большее расстояние. Вздохнув, Гарри попросил Холли проверить, где все находятся в замке и есть ли кто-нибудь рядом с кабинетом Дамблдора. Она ответила отрицательно, и Гарри решил немного потешить свое озорство. Он телепортировал себя и своих девочек в кабинет Дамблдора, убедившись, что нацелился на угол, над которым нет ни одного портрета. Это оказалось немного сложнее, чем могло показаться, поскольку кабинет Дамблдора был полон портретов, но ему это удалось. Выйдя из угла, в котором он появился, Гарри решил, что лучшее место для их ожидания – это кресло самого директора. Портреты на стене внимательно наблюдали за ним, Несмотря на то, что притворялись спящими, Афаукс, казалось, был невероятно удивлен, увидев его. Тот слетел вниз, и Гарри протянул ему руку, чтобы тот приземлился. Так он и ждал. Холли на плече, Лен на коленях, Фаукс на одной вытянутой руке, а по бокам сидят Френ и Лен, которые оставались в астральной форме. Он едва не рассмеялся, услышав, как Дамблдор и Гермиона поднимаются по вращающейся лестнице. «Я уверен, что мистер Поттер скоро нас догонит, моя дорогая. Если он действительно член персонала, то должен знать, где находятся все кабинеты», Дамблдор говорил Гермионе. «Он, наверное, отправился бродяжничать или что-то в этом роде, он не уважает авторитеты». Я подслушала, как профессор МакГонагалл жаловалась на него, говорила, что он очень вредный и точно не подходит на роль профессора, Гермиона ответила. «Я думаю, что споры между мной и этой старой мохнатой свиньей должны оставаться только спорами между мной и ею». И Гермиона, и Дамблдор подскочили, когда из кабинета раздался легкий голос Гарри, как раз в тот момент, когда они открывали дверь, и палочка последнего мгновенно нацелилась на него. Дамблдор моргнул от увиденного. Он повел Гермиону самым прямым путем от того места, где нашел их, к своему кабинету, но, похоже, этот Гарри Поттер добрался туда раньше них и успел удобно устроиться. Было странно видеть, как кто-то сидит в его кресле, как этот чернокрыл, как будто это было самой естественной вещью в мире. Фауксу он, по крайней мере, понравился, он обычно хорошо разбирался в людях, но кто были эти двое? Девушка-фея, сидевшая у него на плече, не была похожа ни на одну из известных ему, и, похоже, находилась довольно близко к нему, а что это за кошка, сидевшая у него на коленях и смотревшая на них поверх стола? «Я вижу, что вы удобно устроились, но это мое кресло, и я хотел бы вернуть его обратно, спасибо», чернокрыл пожал плечами и встал, наколдовав себе кресло, чтобы сесть на него. Дамблдор внимательно осмотрел кресло, пока создавал другой для Гермионы, а затем сел сам. Кресло, которое наколдовал чернокрыл, было с прямой спинкой. Он внимательно присмотрелся к цвету. Это был не гриффиндорский красный или обычный черный. Да, оно было черным, но его украшали фиолетовые и серебряные цвета. Дамблдор считал, что чья-то магия может многое рассказать о человеке, и именно это он и искал. Кресло чернокрыла было хорошо сделано, признак того, кто достиг успехов в трансфигурации, и обычно было окрашено в цвета факультета или просто в черный цвет, если только у человека не было других предпочтений, как у этого мальчика. Низкие подлокотники не стесняли движений, если нужно было срочно произнести заклинание, а его рука не покидала посох, с помощью которого он так легко наколдовал кресло. То, как он сидел, тоже говорило о многом. Он выглядел расслабленным, но его поза была обманчива. Если бы он захотел, то мог бы мгновенно вскочить с этого кресла и отреагировать на угрозу. То, как он постоянно слегка наклонял голову из стороны в сторону, говорило о том, что этот чернокрыл постоянно наблюдает за окружающей обстановкой. Это немного напомнило ему Аластера и его любимую поговорку «постоянная бдительность». Дамблдор решил пока забыть об этом и тепло улыбнулся Гермионе Грейнджер, которая выглядела гораздо более непринужденно, чем раньше. Совсем другое дело, если бы это была версия Гарри Поттера в этом мире. Он бы тоже смотрел на Альбуса и надеялся, что тот решит его проблемы. «Мисс Грейнджер, я думаю, что у меня есть для вас ответы», — сказал Дамблдор. «Насколько мне известно, вы не пропадали в течение последнего года или около того, потому что у вас на шее, я догадываюсь, что подаренный вам маховик каким-то образом сломался, я прав», — спросил он. «О, да, профессор», — ответила она. «Я спускалась по лестнице, когда моя сумка порвалась, вероятно, из-за того, что она была переполнена, и я наклонилась, чтобы поднять книги. Затем потеряла равновесие и начала падать. Это произошло, когда лестница начала двигаться. Гарри успел меня поймать, а маховик, видимо, сломался, когда его раздавило между нами, или что-то в этом роде». Дамблдор кивнул. «Маховик времени и их содержимое не так хорошо известны, как нам хотелось бы, и поэтому в таких странных ситуациях иногда происходят странные вещи. Если бы я мог предположить, то сказал бы, что это произошло в основном из-за магического выброса. Ваша магия хотела перенести вас в безопасности подальше от этого места, а песок времени подействовал как катализатор. Как вы, я уверен, знаете, в Хогвартсе невозможно оппарировать, и простое путешествие во времени не гарантирует такой мягкой посадки. Так что, похоже, ваша магия решила, что альтернативная вселенная – лучший вариант. Гермиона была совершенно потрясена идеей подобного, но Дамблдор выглядел весьма любопытным. Когда Чернокрыл никак не отреагировал, казалось, он ожидал именно этого. Конечно, то, что он не смог распознать столь характерную личность, могло бы натолкнуть его на мысль, что что-то не так, но он ожидал хотя бы небольшой реакции, ведь не каждый день вам предоставляют доказательства того, что альтернативные реальности существуют. В конце концов, профессор, можно ли вернуться обратно? Тихо спросила Гермиона. Конечно, Дамблдор знал, что в настоящее время волшебникам неизвестен способ путешествовать между мирами. О, в отделе тайн проводились эксперименты, но никто из них не вернулся. Я не знаю, мисс Грейнджер, я никогда не думал об этом. Он погладил бороду, пытаясь изобразить мудрого, но занятого директора, который делает для них все возможное. У меня есть кое-какие связи в отделе тайн, и я могу поспрашивать. Уверен, что рано или поздно что-нибудь обнаружится, сказал он ей и улыбнулся. Это все хорошо, беспечно сказал Гарри. Но как же быть прямо сейчас? Судя по тому, что вы сказали, Гарри Поттер сейчас у своих родственников, а Гермиона где-то еще. Куда вы предлагаете нам отправиться? Он вложил в слово «родственники» столько презрения, отвращения и ненависти, словно это была самая мерзкая вещь на свете. Если он все правильно понял, то Гарри Поттер в этом мире все еще оставался с Дурслями, и Гарри сомневался, что они могут быть приятной компанией в любом мире. «Что ж, полагаю, вам двоим лучше остаться в штаб-квартире», — сказал Дамблдор. «Поскольку Волдеморт вернулся, мы не можем рисковать тем, что он узнает о вас». Язык его тела говорил о том, что будет хуже, если он узнает о Гарри, но это было совершенно очевидно. Волдеморту будет гораздо хуже, если он попытается связаться с Гарри, а не с Гермионой, в конце концов. «Волдеморт вернулся?» – небрежно спросил Гарри. Дамблдору пришлось моргнуть от того, как легко он это сказал, как будто в этом не было ничего особенного. «Не обращайте на это внимания, я смогу получить ответы позже. Вместо этого расскажите нам побольше о том, куда мы направляемся». Это был не вопрос, но у Дамблдора не было причин не сделать этого. «Вы учитесь на третьем курсе, не так ли?» Оба подростка кивнули. «Ну, начнем с того, что Сириус Блэк на самом деле невиновен и его подставили». Гермиона выглядела удивленной, а Гарри – нет, что начинало раздражать Дамблдора. Однако человеку, который его подставил, удалось сбежать, поэтому Сириус до сих пор находится в бегах. «Мы используем его старый дом как штаб-квартиру Ордена Феникса, движение сопротивления против Волдеморта. К сожалению, министр слишком напуган, чтобы поверить в его возвращение, и поэтому мы не можем работать так открыто, как нам хотелось бы. Тем не менее, в здании, о котором идет речь, все гудит волшебством, и это, возможно, самое безопасное место в Британии, после Хогвартса, конечно. С добавлением чар Фиделиуса оно практически непроницаемо». «Чар Фиделиуса?» – спросила Гермиона. Дамблдор открыл рот, чтобы объяснить, что это такое, но Гарри опередил его. «Это заклинание используется для того, чтобы запечатать тайну внутри человека. Пока этот человек не расскажет тебе о нем, ты не будешь знать, к чему относится этот секрет. При использовании на объекте или имуществе он приводит к тому, что объект или имущество оказываются запечатанными в карманном измерении. Это защита, которая якобы защищала моих родителей, когда Ридду начала их искать, но у нее есть свои недостатки», Гарри говорил так непринужденно, словно не он только что объяснял довольно непонятное заклинание, о котором большинство взрослых даже не подозревали. «Да, именно так. Теперь я хранитель тайны, поэтому могу открыть вам месторасположение». Дамблдор написал что-то на листке бумаги и протянул его им через стол. Гермиона взяла его и прочитала, после чего передала Гарри. Мальчик с завязанными глазами уже прочитал его, в конце концов, у него было хорошее зрение, но сделал вид, что просматривает его снова. «Дом номер 12 на площади Гримма, да?» – спросил Гарри. «Не похоже на то место, где могла бы поселиться древняя и благороднейшая семья, это Макгловский район, если мне не изменяет память. Но что за черт, почему меня это должно волновать? Итак, как мы туда попадем? С помощью камина. Надеюсь, вы знаете, как им пользоваться». Гарри кивнул, как и Гермиона. «Что ж, я пойду первым, так что дайте мне несколько секунд, чтобы отойти», — Прежде чем последовать за мной, Дамблдор подошел к камину и бросил горсть порошка в пламя. Он шагнул в камин и четко произнес: «Дом номер 12 на площади Гримма», после чего с ревом огня исчез. Следующей была Гермиона, и Гарри мысленно попросил Лис и Фран пойти с ней, держаться в астральной форме и быть начеку в случае чего. Гарри придется опустить геосферный барьер, чтобы войти в камин, и именно в этот момент он будет наиболее уязвим. Как только Гермиона исчезла вместе с Лис и Фран, Гарри подхватил Лен на руки и убедился, что Холли крепко держит его. «Что ж, давайте посмотрим, что произойдет. Если я что-то и получу от этого путешествия, так это информацию». Гарри бросил в пламя немного порошка, а затем вошел в огонь и назвал адрес, который ему сообщили. На другом конце Флауэльбус Дамблдор разговаривал с обитателями площади Гримма и объяснял, что происходит. Однако первым задал вопрос Рональд Уизли. «Итак, есть еще одна версия Гермионы и Гарри, верно?» «Ну, Гермионе, по крайней мере, будет с кем поговорить, а Гарри, может быть, сыграет со мной партию в шахматы. Он подает надежды, но единственный, кто хочет играть, так как я постоянно всех обыгрываю». Можно сказать, что Рональд Уизли действительно получает удовольствие от того, что выигрывает у кого-то в чем-то, жаль только, что это ограничивается игрой. Дамблдор сильно нахмурился. Гермиона может быть такой же, как и на третьем курсе, но этот Гарри совсем другой. Во-первых, он совсем не похож на Гарри. У него также, похоже, совсем другой характер, так что я буду благодарен, если вы все присмотрите за ним. «Пожалуйста», — обратился он к залу. В этот момент из камина вышла младшая Гермиона, и все взгляды устремились на нее. Один человек заметил что-то странное в мерцании пламени, но даже своим взглядом Аластер Муди не заметил никого, кто не должен был там находиться. Гермиона поднялась с пола и оглядела окружающих. Она узнала Уизли, профессора Люпина, профессора МакГонагалл, себя прежнюю и, судя по всем газетным статьям, Сириуса Блэка. Она стояла на месте, не обращая внимания ни на одну из групп, не зная, что именно сказать. Снова вспыхнувший за спиной огонь заставил ее пошевелиться, и Гарри вышел с Лен на руках и Холли на плече. Те, кто в зале в замешательстве смотрели на мальчика, это был Гарри Поттер, он выглядел неважно, и довольно хрупкий. Муди и Люпин были одними из немногих, кто видел что-то другое, нежели хрупкого женоподобного мальчика. Муди смотрел на него, и был немного впечатлен тем, как он держал себя и как, казалось, молча анализировал всех вокруг, а также свое окружение. На мгновение Муди показалось, что он почувствовал какое-то диагностическое или идентификационное заклинание, но он пропустил это, заметив, что в его действиях не было злого умысла. Люпин же, переживавший за своего Гарри, посмотрел на незнакомца, носящего его имя, и увиденное ему совсем не понравилось. Помимо резко изменившейся внешности, в нем было что-то такое, что разбудило в нем волка и не давало успокоиться. Глаза Люпина на мгновение вспыхнули ярким янтарным светом, и, судя по тому, как дернулась его губа, Гарри это заметил. «Так вот каков масштаб, группа детей, стариков и просто некомпетентных людей?» — спросил Гарри, и все, кроме Муди, сузили глаза. Он молча поаплодировал мальчишке. Один из лучших способов узнать противника — посмотреть, как он реагирует на оскорбление. Конечно, ему тоже предстояло что-то предпринять. «Мы уверены, что это не замаскированные пожиратели смерти», — спросил он Альбуса, прежде чем повернуться и посмотреть прямо на подростка с завязанными глазами. «Откуда нам знать, что мы можем тебе доверять?» — спросил он, прежде чем выкрикнуть свою коронную фразу. «Постоянная бдительность», и был приятно удивлен, когда, несмотря на то, что большая часть комнаты подпрыгнула или дернулась от неожиданного крика, Гарри лишь ухмыльнулся. «Ты и не доверяешь. Но, с другой стороны, почему я должен доверять кому-то из вас? Возможно, эта маленькая девочка и готова довериться знакомому лицу, но это не значит, что я такой же. Уже выяснилось, что я несколько отличаюсь от того Гарри Поттера, которого вы знаете, так почему я должен вам доверять? Кстати, чтобы не путаться, зовите меня просто Чернокрыл», — Муди усмехнулся. Ему нравился этот ребенок. «Мы всегда можем напоить тебя веритосерумом. Это должно заставить тебя говорить», — сказала одна из женщин в стороне. Гарри не узнал ее, но решил оставить им кое-что на память. Сомнительно, что сейчас это сработает, но он все равно предупредит их. «Я не знаю, кто вы и почему думаете, что напоить меня зельем правды вам поможет, но это ничего вам не даст. Если кто-то попытается меня отравить или опоить, он очень сильно пожалеет об этом». Гарри одарил их всех ледяной, клыкастой улыбкой, а также выпустил на свободу немного убийственного намерения. Гарри был весьма разочарован тем, как многие из них напряглись при этом. Если бы это была настоящая боевая ситуация, то такое внезапное напряжение стало бы почти гарантией смерти. Он перевел взгляд на одного из тех, кто никак не отреагировал на его убийственное намерение, того, у кого был искусственный глаз, и слегка кивнул ему головой. Муди ответил благодарностью, с каждым разом впечатляясь чернокрылом все больше и больше. Он понял, что мальчик не блефовал, когда говорил, что они пожалеют о том, если бы попытались ему что-то подсыпать, и ему было очень любопытно, что же он на самом деле сделает. Молли Уизли, однако, решила взять ситуацию в свои руки и выпроводить всех из комнаты. «Так, сейчас будет собрание по порядку, так что вы можете показать им их комнаты. Рон, Гарри будет с тобой и наш Гарри, когда он приедет. Гермиона может остаться с Гермионой и Джинни». Со стороны младших раздались жалобы, но, как заметили несколько человек, не со стороны Чернокрыла. Они не знали, что он мысленно попросил Фран остаться, чтобы знать, что происходит, а Лен тоже решила подслушать, и теперь ее поглаживала на коленях молодая женщина в мантии Аврора. Решив осмотреть комнату, которую ему выделили, Чернокрыл последовал за остальными вверх по лестнице, полностью игнорируя все вопросы, которые ему задавали. Гермиона отвечала на те, что были адресованы ей, и у нее завязался неплохой разговор со своей старшей копией. Гарри окинул взглядом дом, в котором они находились. Старые газовые лампы, выцветшие портреты, головы домовых эльфов на стенах, темное и мрачное состояние – все. Гарри показалось, что в одной из комнат, мимо которых он проходил, ему почудилось что-то, но он выяснит это позже. Когда они добрались до комнаты, в которой он должен был спать, он сразу же отказался от этой идеи. Во-первых, она была маловата для трех человек. Во-вторых, ему не очень-то хотелось спать в одной комнате с Рональдом Уизли. В-третьих, там был портрет, а он не любил, когда за ним подглядывают. В-четвертых, у него не было способа обеспечить себе спокойствие, потому что любые ограничивающие поля или чары должны были включать в себя остальных, спящих в этой комнате, а это явно было лишнее. «Пожалуй, я пойду посмотрю, какие еще комнаты могут быть свободны», – пробормотал Гарри, выходя за дверь. Остальные последовали за ним, но не увидели, куда он направился. Гарри решил просто взбежать по стене и осмотреть несколько комнат наверху. «Разве мы не должны за ним присматривать?» – спросила старшая Гермиона, и начала нервно переминаться с ноги на ногу. Она немного опасалась этого другого Гарри, который сказал им называть его Чернокрылом. Гарри, которого она знала, был теплым и уютным, всегда был рядом, когда в нем нуждались, он был героем, независимо от того, хотел он этого или нет. Чернокрыл был не таким. Он словно постоянно наблюдал за тобой, как орел за добычей, и ей казалось, что этот Гарри спасает кого-то только потому, что никто другой не побеспокоится об этом, не слишком заботясь ни о жертве, ни о враге. Если поставить их рядом, то в мысленном образе Гарри за его спиной был гордый гиппогриф, как представитель, а у Чернокрыла – дементор. Она не знала, насколько точны или нет эти мысленные образы, но именно с ними сравнивал их ее мозг. Младшая Гермиона фыркнула. «Удачи тебе», – сказала она. «Я не думаю, что кто-то, помимо членов его гарема, сможет его контролировать». Остальные посмотрели на нее и моргнули, некоторые из них удивленно произнесли слово «гарем». Решив оставить вопросы на потом, так как знала, какой вредной может быть Гермиона, Джинни потащила их всех в комнату, которую девочки будут делить вместе. Внизу проходило собрание Ордена Феникса. За последние несколько минут до начала собрания на него явилось еще несколько членов, в том числе Северус Снейп, и начались обсуждения. Говорили о том, что делает Волдеморт, о том, как поживает Гарри, о карауле в отделе тайн, о передвижениях Волдеморта, о вербовке волшебников и магических существ, а также о многом другом. Теперь, когда все обычные дела закончены, есть кое-что новое, на что следует обратить ваше внимание, обратился Дамблдор к присутствующим, и некоторые из них заинтересовались. Ранее сегодня в Хогвартсе произошел необычный инцидент. Кто из присутствующих знает о теории параллельных миров? После нескольких минут, в течение которых те, кто знал, о чем идет речь, пытались объяснить это тем, кто кто не знал, задача не такая простая, как кажется, Дамблдор снова заговорил. Ему пришлось подождать немного. Похоже, теория очень взволновала некоторых из присутствующих. Итак, похоже, что в альтернативной реальности произошел инцидент, в результате которого в нашем мире появилась другая версия мисс Грейнджер и мистера Поттера. Легче всего привыкнуть к мисс Грейнджер, она кажется очень похожей на ту, которую мы знали 2 года назад. Обратите внимание, что эти двое попали к нам с 3-го курса, сказал им Дамблдор. А что с Гарри? Спросил один из прибывших позже Билл Уизли, который только что вернулся с работы. Судя по тому, что вы говорите, кажется, что с ним что-то не так, но ведь это не так, правда? Мне бы не хотелось, чтобы с этим бедным ребенком случилось что-то еще. Как раз то, что нужно этому миру. Еще один Поттер, скривился Снейп, представив себе еще одного почти двойника своего детского мучителя. Нет, похоже, с его здоровьем все в порядке, ответил Дамблдор. Он просто очень отличается от того Гарри, которого мы все знаем и любим. У него очень бледная кожа, настолько бледная, что я склонен сказать, что вампир выглядел бы загорелым, и он носит повязку на глазах. Я не знаю, как он может видеть, когда носит эту штуку. У него очень длинные волосы, завязанные в хвост, и доходит до пола, а также фиолетовые пряди. У него очень острые ногти, а еще он носит с собой посох. Я попросил детей присматривать за ним, но мне бы хотелось, чтобы все, кто его встретит, как можно скорее высказали мне свое мнение о нем. Волк ненавидит и боится его, высказался Люпин. Теперь, когда взгляды людей были обращены к нему, они могли видеть, что с ним явно что-то не так. Его руки были сжаты в кулаки, а на шее отчетливо выделялись мышцы. Глаза приобрели янтарный оттенок, и казалось, что даже без луны он находится на грани превращения. «Что ты имеешь в виду?» — с любопытством спросил Дамблдор, недоумевая, что могло так вывести из себя обычно спокойного человека. Волк боится его и ненавидит. «Я не думаю, что он человек, совсем нет. Что-то в нем есть, что-то хищное, что, кажется, бросает волку вызов, и волк отступает, подчиняясь чему-то более сильному и древнему, чем он. Это не может быть Гарри, Дамблдор, просто не может. Должна быть какая-то ошибка, этот монстр не может быть Гарри Поттером». Под конец Ремус уже почти кричал, и Сириусу пришлось его успокаивать. Посмотрев на Дамблдора, пес анимаг добавил: «Он совсем не похож на Лили и Джеймса, но это не значит, что он не Гарри. Возможно, изменения произошли из-за различий между их миром и нашим. Я не знаю, мне известно не больше, чем вам. Этот мальчик, боец, убийца», заговорил Муди. «Гарри Поттер, которого мы все знаем, не сражается, он выживает, если, конечно, то, что я слышал, верно. Гарри Поттер попросту переживет своих врагов, а Чернокрыл, нет. О, он переживет их, но сделает это по-другому. Чернокрыл из тех, кто берет на себя командование в боевой ситуации и убивает врага, а не танцует вокруг него с оглушающими заклинаниями и обезоруживающими чарами. Он также осторожен и насторожен, и я не удивлюсь, если он сейчас шпионит за этой встречей. Ты просто параноик, Муди. Не может быть, чтобы ребенок подслушивал нас прямо сейчас, ты бредишь. Мерлин, Фред и Джордж уже не раз пытались это сделать, но у них всегда ничего не получалось, с насмешкой проговорила Молли Уизли. Муди не был так уверен и внимательно смотрел на кошку, сидящую на коленях у нимфодоры, и ничуть не удивился, когда она подмигнула ему. Позже он поговорит с Чернокрылом и узнает, что тот обо всем думает. «Сомневаюсь, что он сейчас действительно подслушивает», — сказала нимфодора. «Не называй меня так, Тонкс. И все же, может, у тебя есть идеи, как отправить их домой? Я знаю, что Чернокрыл не показывал этого, но другая Гермиона, очевидно, очень переживает из-за того, что не может вернуться домой». Дамблдор печально покачал головой. «В настоящее время не существует способа безопасного путешествия между реальностями, поэтому до сих пор их существование всегда было теорией. Нам действительно стоит помочь смириться их с мыслью о том, что они останутся здесь навсегда. Молли, было бы неплохо добавлять в их пищу успокаивающее зелье, чтобы помочь им адаптироваться. Сейчас мы никак не можем отправить их домой, так что они должны остаться здесь». В верхней части дома Гарри обнаружил несколько комнат, в которых были кровати. В одной из них почему-то лежал гиппогриф. Похоже, это был клювокрыл. Гарри был уверен, что за этим кроется какая-то история, но не хотел знать ее прямо сейчас. Другая комната, похоже, принадлежала Сириусу, и в ней повсюду висели фотографии полуобнаженных магловских девушек, а также вещи с его именем. Еще одна комната принадлежала кому-то по имени Регулус, возможно, брату или кому-то еще, и еще одна, похоже, была предназначена для гостей. Судя по толстому слою пыли и отсутствию личных вещей, эта комната, похоже, была никем не занята. Гарри принялся размахивать посохом и направлять его на вещи, приводя их в порядок и делая презентабельными. Это было несложно. Немного пыли, несколько мертвых пикси и несколько докси, с которыми Гарри разобрался, наложив на них заклинание огня. Затем он начал изменять комнату, увеличивая ее, меняя цветовую гамму, трансфигурируя некоторые вещи, чтобы изменить эстетику, и, что самое главное, устанавливая как можно больше защитных чар и ограничивающих полей, насколько это было возможно физически и магически, как только мог. Он не был идиотом и знал, что здешние люди будут постоянно следить за ним, и также знал, что они не преминут порыться в вещах в его комнате, если он оставит ее без присмотра. К счастью, благодаря своим навыкам работы с калейдоскопом Гарри мог вызывать и отправлять обратно все, что угодно, в любой из других реальностей, с которыми он был знаком, так что проблем у него было меньше, чем у Гермионы. Решив, что первым делом ему следует связаться с домом, Гарри достал свой модифицированный телефон и начал звонить на мобильный Зилретча, то, что, по мнению Гарри, он будет делать только в самых экстренных случаях. Старый вампир не сразу взял трубку. Гарри полагал, что мало кто будет звонить на мобильный Зилретча. «Привет, Гарри. Полагаю, что-то случилось, ты ведь не делаешь случайных звонков», — сказал Зилретч, и его голос был немного раздраженным, но в то же время в нем слышалось веселье. «Да, кое-что случилось. Похоже, что маховики времени немного хрупкие, и их поломка приводит к неприятностям. Мы с Гермионой, похоже, перенеслись в другой мир, который находится чуть менее чем на 20 месяцев дальше обычного», — Гарри ответил. «Я звоню, чтобы ты знал, что происходит, и то, что я попытаюсь получить хоть какую-то информацию, пока я здесь. Кто еще, кроме девочки Гринджер, с тобой?» — спросил Зилретч. «Я уверен, что Сфина и Эвриала будут счастливее, если узнают, что ты не один». Это было несомненной правдой. Сфина заволновалась бы, если бы он был здесь один. Холли со мной, и Лис тоже. Фран и Лен сейчас шпионят за собранием Ордена Феникса внизу. Они также здесь. «Сколько времени тебе понадобится, чтобы определить, в каком мире я нахожусь?» — спросил он, пытаясь определить, сколько времени ему придется провести здесь. «Это займет считанные минуты. Все, что мне нужно будет сделать, это проследить за сигналом вашего телефона и отправиться к тебе. Судя по информации, я полагаю, что ты попытаешься узнать как можно больше об их последних полутора годах обучения в школе, верно?» — спросил Зилретч. «Да, я знаю, что этот мир будет отличаться от того, к которому я привык, но любая информация будет полезна. Я не буду полностью полагаться на то, что узнаю, это было бы глупо, но буду использовать это, чтобы подготовиться к тому, что может произойти», — сказал Гарри. «Тогда очень хорошо», — ответил Зилретч. «Я сообщу остальным, что с тобой все в порядке, а тем, кто в состоянии справиться с этим, о ситуации. Будь осторожен, пока находишься там. Вполне вероятно, что кто-то попытается использовать тебя в своих целях. Возможно, они не знают, насколько ты силен, а если бы знали, то хотели бы заполучить тебя еще больше, так что нельзя отрицать, что некоторые люди будут рассматривать твое присутствие как возможность». Гарри кивнул, несмотря на то, что Зилретч никак не мог видеть происходящее. «Да, я связал свои органы чувств с Ленной Фран, в основном слух, и они уже говорят о дозировке зелья в нашу пищу, чтобы мы могли акклиматизироваться в новом мире. Они не знают, что у нас есть путь домой, и я не намерен их просвещать на этот счет. Мерлин знает, что они сделают с подобным».